Приветствую вас, дорогая церковь, любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Вы знаете, Леша уже сказал, что, говорит, вникай в себя и в учение, да? Все-таки писал Павел не просто так Тимофею. Он говорит, в себя сначала, а потом в учение. Ибо так спасешь себя, да, и слушающих тебя. Итог всей нашей жизни. Я вот всегда задумываюсь, как бы мы много трудимся здесь, на этой земле. И я тоже как бы тружусь, работаю, вот, и думаю, для чего это все. Вот какие дела я делаю. И в итоге вспомнил одно место в Писании. И хочу сейчас, чтобы мы вместе его прочитали. Это Евангелие от Матфея, 25 глава. 25 глава, с 31 по 46 стих. Там записано следующее. Иисус Христос говорит: «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Не земли, а мира. Да? От создания мира. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущими и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших». Человеку сделали? Братьев моих меньших. То сделали кому? Мне. Читаем дальше. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен, и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одного из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Вы знаете, я специально сделал вот эти акценты. Я тоже раньше читал и думал, что это все, ну как бы, это относится к верующим. Именно к верующим относится. Понимаете, да? Я имею в виду в плане, что вот это взаимоотношения в церкви. Но Иисус Христос нигде не говорит, что это именно вот в церкви так будет. А Он говорит для всего народа там. Понимаете, да? То есть там были и верующие, те, которые в то время были, принадлежали к фарисеям, саддукеям, ну, то есть духовенство, да? И те, кто простой народ, простой люд окружал его, понимаете, да? То есть он говорил для всех. Вот, и я начал задумываться, думаю, надо же как. Братьев моих меньших. Одному из братьев моих меньших. И тут вспоминаю очень интересное такое место, что в Ефесянам, да, такое место интересное записано, думаю, надо же как так, 5.30, да, что мы от плоти его и от кости его. А в Коринфянах так вообще, я что-то как-то все время обращал именно на Ефесянам 5.30, да, там, где написано, что, сейчас я прочитаю дословно, чтобы быть, потому что мы члены тела его, и написано от плоти его, и от чего? И от костей его. И вдруг мне вспомнились Коринфяне, да? Говорит, тело одно, а членов много. Суть мы все члены тела Христова. В Ефесянам написано в 5 главе о том, что муж должен заботиться о жене так же, как о своем теле. Да? Так и Христос, что он предал себя за церковь, чтобы, дабы посредством слова очистить ее, да, баню водную и представить себе непорочную. Да? То есть это образ, он говорит, я говорю по отношению Христа и церкви. Но тут конкретно 30 стих. Он говорит, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. И когда мы знаем, да, когда читаем послание, что написано с нашим телом произойдет? Оно изменится. Да? Помните, что при последней трубе, да, что и мы изменимся. Кто-то не доживет до этого, кто-то умрет. Ну, тоже как бы о первом воскресенье, да, когда вот описание происходит. То все получат это новое тело. Где-то написано, что только святые его получат. Нигде не написано, правда? Все получат. Получается, и те, которые пойдут в вечность, благословенные Отца Моего, и те, которые... Так вот, почему мне понравилось, что Леша обратил внимание на «Вникай в себя и учение». Мы должны знать прежде всего, кто мы на самом деле. Читаем Псалом 81, 6 стих. «Говорю, это не я». Вот, потом еще Иисус Христос об этом скажет, мы прочитаем это тоже в Иоанна. Здесь написано следующее. «Я сказал, вы боги, и сыны Всевышнего все вы». Есть исключение? Все вы. Да. Читаем Евангелие от Иоанна. Хотят побить Иисуса Христа, подняли камни на него. Он говорит, за какое дело хотите меня побить? Они говорят, ты делаешь себя равным Богу. А он им говорит, 10 глава, 34-35 стих. Иисус отвечал им, не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги. Если он назвал богами тех, к которым было Слово Божье, и не может нарушиться, что? Писание. Так кто, по сути, те люди, которые ходят в этом мире? На что эти люди меняют свое божественное изначально состояние? Понимаем ли мы, кто мы по своей сути, что мы все дети Всевышнего? И мы сами избираем путь обогащения, унижения, убийства, да, унижения кого-либо, не понимая, что тем самым сами себя загоняем куда? В ад. Кто вот эти все мысли нам навевает? Алкоголизм, да все, все вот эти привычки, которые есть, все, что существует, все эти пороки. Очень, кстати, интересно написано, что вот как раз в 81-м псалме, что умрете все как человеки, написано, не как сыны Божьи умрете, а умрете как человеки и как каждый из князей. Кто такой князь? Князь – это хозяин этого мира. О нем четко написано. Князь мира сего. И вот когда человек устраивает себя здесь, на этой земле, князем, понимаете, да? Он идет к князю. А тот, который является, написано, малым сим, да? Одному из малых сих, который моим, да? младшему брату моему помогли. Тот идет куда? Войдите благословенные в вечность, как к отцу. Понимаете? Разница какая. То есть человек должен в этой жизни понять, что на самом деле сначала вникай в себя, кто ты на самом деле. Ты не просто человек никчемный, ты не просто какое-то существо, машина, робот. Понимаете? Это очень важно, мы должны понимать, кто мы. И так как вы сделали малому сему, да, за то, вы то сделали кому вы? Мне. А мы прочитали, что кто мы в 30 стихе Ефесянам? Мы от плоти его, от костей его. Не просто так. Понимаете? Суть в чем? Вот в чем суть спасения всего мира. И еще есть очень интересное место. Я сейчас не помню, тут тоже в псалме написано, что все сделал Бог ради себя и даже нечестивого блюдет на день суда. Это в псалмах, не помню, 16 или какой, вот не буду сейчас обманывать, просто не помню место. Вот, то есть нечестиво блюдет на день суда. И все сделал Бог для себя. Когда мы женимся, получаем жену, растим детей, для кого мы это все делаем? Мы даже подспудно понимаем, что это мое наследие, это Бог дал мне мое благословение. Да. Но мы не понимаем, что это еще и наследие Божие. Да? Что жена это не просто как бы образ, что вот она, я ее люблю, да, там это, мы с ней одна часть, но что это образ Божий. И так Бог относится к каждому из нас. Иисус Христос как к любимому, не то чтобы дитю. Написано, что в вечности, да, Иисус Христос говорит, вы заблуждаетесь, не зная Писаний. Там, когда одного Саддукея спросил, вот там было 7 братьев, да, и одна жена. Вот, типа, в вечности, чьей женой, да, она будет? Он говорит, вы заблуждаетесь, не зная Писания, что там пребывают суть как ангелы Божии. Там нет ни мужского, ни женского пола. Поэтому он говорит в этой притче, в этом рассказе, в Матфея, да, 22, 36, 40, что потому что вы сделали это одному из малых братьев моих, да? То сделали мне. Поэтому там мы все будем братья. Там мы все будем однополые. То, что у нас здесь есть, это такое устройство. Это образ. Поэтому Бог здесь сделал, чтобы мы видели, написано, что через творение, да, что? Познаем, рассматриваем, были через творение. То есть вот этот образ семьи, он тоже есть образ вот этого духовного, небесного как бы состояния, да, устройства, чтобы мы понимали. А люди здесь что делают? Разводятся, бросают один другого, не понимая на самом деле сути, заложенного в этом и благословения, да, и вообще спасение даже, это образ спасения, образ состояния, как бы. Вот. Когда мы это все понимаем, то мы понимаем, кто мы на самом деле, чего мы несем. Написано, что Бог сотворил нас на добрые дела во Христе Иисусе, да? Который предназначил нам что? Исполнять. То есть мы должны нести это. Кому мы должны нести это? Себе. В церкви. Если мы имеем общение, написано, то мы что? Получаем прощение грехов, исповедание, очищение, приращение, да? Помощь. Это в церкви. А там те люди, они кто? Они тоже дети Божьи. Они еще не знают об этом. Не знают. Поэтому, когда мы все делаем, я это очень понимаю на своей жизни, когда я прихожу к себе, и мне иногда хочется там с определенными сотрудниками, которые у меня есть. Прям вот так вот, да, вот понимаете, да, ну, не могу иногда житься. Но когда я вспоминаю, что это тоже дитё Божье, ну, оно не знает, оно не просвещенное, оно не понимает, у меня совершенно меняется отношение. А поэтому что? Очень интересное место есть. Я тоже как бы обращал на него внимание, но получается очень мало. И думаю, надо же, оказывается, я получаю большую зависимость от тех людей, которые вокруг меня. Это Колоссянам, 3 глава, 23 стих. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека». Думаю, вот так вот. Попал. Я попал, понимаете? Вот мое отношение вот это неправильное. Если я понимаю, кто я, значит, я понимаю, кто каждый из нас здесь сидящий. Значит, я должен это делать не как для человека, а как для Господа. И когда я туда приду, я хочу быть по правую сторону, чтобы он сказал, я вот там себя неправильно вел, вернее, или там что-то как-то вот имел нужду, чтобы ты меня поправил или привел, да, там, или привел там брата моего, или куда-то там отвел, или сводил. Ну, я не имею в виду, что как бы я не вижу здесь, что здесь весь перечень, да, тех действий, которые должны были совершить праведники, правда? Я думаю, их больше намного. Кого-то, может быть, просто привести, кому-то, может быть, просто помочь, да, в плане даже какой-то там по хозяйству или еще как-то, да, кому-то добрым словом где-то, понимаете, кому-то машину починить, кому-то просто сказать. Я думаю, там будет очень много как бы всяких вот сфер, в которых мы могли бы послужить именно Иисусу Христу в этот момент, сказав его ближнему, его меньшему, который не знает вообще о том, кто он. И после этого можно, я думаю, и знаю много истин, очень много истин, думаю, мы вот всегда в церкви, ну, братья, правда, трудятся очень хорошо, говорят такие красивые, хорошие проповеди. Это все ложится на сердце, и думаешь, Господи, так хочется это исполнить. Как же это исполнить-то? А исполнить не получается. Почему ж не получается-то? Потому что смотрю, как на человека. Смотрю на человека, и все. И для человека сделать не могу. Он говорит, как ты можешь любить Бога, которого не видишь? Да? А брата своего ненавидишь, который рядом, которого видишь. Представляете, да, вообще просто кошмар. Я как представил, думаю, Господи, воскреснем, все получим эти тела, просто не зная, кто мы сами на самом деле и кто нас окружает. И самое интересное, да, место, вот сейчас прям, помните Иова, да? Так в первой главе, что там написано, что пришли предстать сыны Божии пред Господа. И среди них пришел сатан. Кто же такие сыны-то Божии? Ангелы? Нет. Суть служебные духи написано. А мы сейчас прочитали, да? Вы сыны, все сыны Всевышнего, вы все сыны, да? Всевышнего написано в Псалме, да? Мы прочитали, 6 стих, 81 Псалм. Думаю, кошмар. И вот сейчас, Алексей Николаевич, вообще, вот когда мы стали этот петь последний гимн, что и наследие вручишь, да? Я думаю, ну вот слава Богу за брата. Мы ушли. Есть такая, помните, притча, говорит, если вы, говорит, этим неправедным богатством, которое сгорит здесь вместе с землей, не умеете обращаться, то кто вам вручит истинное, то, которое вам принадлежит по праву там? А придется ведь прийти. Христос же говорит, что придет с ангелами, воссядет и отделит одних от других. Мне хотелось бы, чтобы мы не огорчились, а наоборот. Раз написано, вникая в себя и в учение, да, имея вот эти все истины, понимая, что когда мы делаем это все для Господа, и Господь ведь говорит, без меня не можете делать ничего, да? То есть у нас есть помощь всегда. Благовременно. То есть, когда я смотрю, что я дитё Божие, а это мой брат, ведь Иисус Христос, сколько ни говорил притчи, Он всегда задавал им вопрос. Помните про того же самарянина, которого избили на дороге? Он говорит, кто ему ближний? Все, ой, ну тот, который ему там рано обвязал, еще и денег дал. Они знали друг друга? Не знали друг друга. Но он ему ближний. Ближний. А кто такой ближний? Понимаете, да? То есть, вот по тем временам это очень такие понятные как бы моменты были всем. Поэтому мы на самом деле друг другу ближние. И те, которые там, за этими стенами, они тоже нам ближние. И они тоже дети Божьи, просто которые что ушли от Него. Многие из нас прям такие сразу прям прибежали, с детства знали. Да я пил, курил там это самое, и курил другое, не только то, что просто курит. Вот. И пил многие вещи такие тоже. Вот. И гулял, как говорится, и дрался, и что только не делал в этом мире. И только милость Божья, благодаря тому, что мне в свое время братья вовремя и не вовремя настаивали, рассказывали, увещевали. И Бог производил в моем сердце работу. Я не сразу таким стал. И то вот сейчас читаю и иногда в ужас прихожу. Потому что худые сообщества развращают добрые нравы. Каждый из нас работает где-то, чем-то занимается. Так мы светим там. Мы понимаем, кто мы на самом деле. Или то общество, в котором мы находимся, оно начинает влиять на нас. Так вот, если мы относимся к ним, как к детям Божьим, то у нас и по-другому совершенно отношение другое, и мы можем слово сказать. Я заметил о себе. У меня начальник любит пить тоже. Он очень любит пить вот как бы горячительные спиртные напитки. Но я прихожу вот какой-либо праздник, еще так, ему сок, но пусть посидит. Вот он меня очень любит, чтобы я пришел. Иногда бывает, спросит что-то, иногда тяжело ему. Да, у меня такая же подруга в ГИБДД, начальница была правового управления. Вот, она мне, вот ты, говорит, помолись о моей сестре, вот у меня не сложилась семья, а вот моя сестра замуж выходит, помолись, пожалуйста, чтобы у нее все было хорошо. Понимаете, то есть вот этот свет, вот это вот благословение, которое, если мы нормально ходим, невзирая на то, что какие погоны мы носим или где мы работаем, оно все равно распространяется. Если мы относимся к ним, я могу сказать, ну что, они там все эти гаишники, они вообще как бы и на дороге берут, и везде берут, и друг с другом там они, ну как говорится, плохо себя ведут, и других обижают, можно было бы сказать, да. Но Иисус Христос, когда пришел к Закхею, что Он сказал? Да, Он же зашел к нему и говорит, ты к мытарю пришел, ты что? Это вообще, да. То есть и этому дому спасение пришло, понимаете? Поэтому да благословит нас Господь понимать, что все те люди, которые ходят вокруг нас и рядом с нами, это все дети Божьи и соответствующие отношения. Я понимаю, что будет очень тяжело принимать, может быть, от ближних своих какой-то, может быть, даже смерть придется принимать, потому что я не думаю, что вот эти времена благодати, они продлятся долго. Что мы будем жить так беспечно. Сейчас мы ходим, да, благословение Господне есть, мы слушаем Слово свободно, можем размышлять, можем вникать. А придут такие времена, когда сначала будет хорошо, а потом очень плохо написано, что от начала не было такой скорби. Придут такие времена. Поэтому да благословит нас Господь всегда, даже когда я надеюсь, что Бог даст силы, даже в тот момент понимать, кто мы на самом деле. И что тот человек, который будет даже, может быть, убивать нас. Да. Помните, да, слова Иисуса Христа? Отче, прости им, ибо не ведают, что творят. Да благословит нас Господь понять, что когда мы делаем все, что мы делаем, и делаем для Господа, понимаем, кто мы, кто те люди, которые окружают нас, для нас тогда будет проще выполнить волю Его и сделать какое-то благо, да, для другого человека. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.